140. Искры причинности летят в пространстве, и каждая искра приносит свое следствие. Так непризнание учителя оставляет ученика без руководства, и каждое действие таких блуждающих духов не имеет строительного значения. Так каждая духовная устремленность должна привести к исканию руководителя. Причинность дает свои чудесные ростки, когда ученик понимает значение иерархии.